Глава 10. Все 6 рядов широкого шоссе были заполнены машинами, в том числе и с трейлерами на прицепе. Время от времени над дорогой снижался вертолет и пролетал вдоль движущихся машин, будто наблюдая за порядком. И каждый раз сердце у Китсона падало. Патрули то и дело останавливали и проверяли какой-нибудь большой грузовик с закрытым кузовом. Но власти, по-видимому, решили, что домик на колесах не в состоянии выдержать тяжесть броневика. Трейлеры не проверяли. И тем не менее вести машину в таком нервном состоянии было очень трудно. Китсону приходилось держать себя в руках, чтобы идти с постоянной скоростью около 30 миль в час. Они ехали долгих 6 часов. Джинни, сидевший рядом с Китсоном, сказать было нечего, да и сам он не был расположен к разговору. Всякий раз, как они видели патрульную машину или полицейского на мотоцикле, сердце начинало биться часто и гулко. В такой поездке легкая беседа как-то не завязывается. К 7 часам вечера они добрались до начала дороги в горы. Солнце скрылось за вершинами, быстро стемнело. Китсон повел Бьюик по спиральной дороге, прилепившейся к самому краю обрыва. Вести машину надо было очень точно и умело. Китсон знал, не рассчитая он поворот на очередном витке, и трейлер сползет с дороги, тогда уж обратно его не втащишь. Он ощущал сопротивление прицепа, которое приходится преодолевать Бьюику, и замедленную реакцию двигателя, когда он дает газ. Это тревожило Китсона. Он знал, что примерно миль через 30 дорога станет еще более неровной и крутой. Он все время поглядывал, не греется ли двигатель. Стрелка прибора медленно отходила от нормальной отметки, показывая перегрев. «Скоро вода закипит», — сказал он Джинни. «Это от того, что приходится тащить трейлер. У нас впереди еще миль 20 вот такой дороги. А потом будет прогон, хуже некуда». «Хуже, чем сейчас?» — спросила Джинни, когда Китсон переложил баранку и медленно повел Бьюик в крутой вираж по краю отвесной стены. «Это пустяки. Плохой кусок дороги начинается там, где ее попортила буря несколько недель назад. Дорогу так и не починили там. Теперь тут все равно никто не ездит. Весь транспорт идет через туннель Дьюкас». Проехав еще 3 или 4 мили, Китсон заметил, что вода в радиаторе кипит. Он замедлил ход и остановил Бьюик. «Пусть поостынет немного», — сказал он, вылезая из кабины. Он подобрал несколько камней покрупнее и подложил их под задние колеса Бьюика. Джинни подняла стенку трейлера. Китсон подошел и заглянул внутрь. Было слишком темно, чтобы увидеть Блэка. Тот, в свою очередь, не мог видеть его. «Что случилось?» — спросил Блэк. «Вода кипит», — ответил Китсон. «Жду, чтобы мотор немного поостыл». Блэк вылез из трейлера и, встав на негнущиеся ноги, подошел к краю дороги, вдыхая прохладный горный воздух. «Значит, вот куда мы доехали. Сколько еще нам осталось до вершины?» «Миль 16, но худшая часть дороги впереди». «Думаешь, доберемся?» Китсон покачал головой. «Нет, не получится. Слишком тяжелый прицеп». К ним подошла Джинни. «Давайте выведем броневик из прицепа и погоним его в гору своим ходом. На дороге мы одни, и к тому же достаточно темно». Блек заколебался. «Иначе до вершины его не доведешь», — сказал Китсон. «Даже и своим ходом перегнать его будет очень трудно». «Что ж, ладно. Но мы пропали, если кто-нибудь нас заметит». Джипа, стоявший у трейлера и слышавший весь разговор, спросил. «Куда мы вообще едем? Сколько еще осталось?» «На вершине лес и озеро», — ответил Китсон. «Если сумеем туда добраться, лучшего места нам и не надо». «Если мы погоним броневик своим ходом, нужно исправить проводку к батарее», — сказал Блек. «Давай, Джипа, поработай малость, вместо того, чтобы торчать здесь, как привидение с того света». Пока не наладили проводку, для этого пришлось открыть ломиком капот бронемашины. Двигатель Бьюика остыл. «Может быть, потащим броневик еще немного?» — спросил Блек, не решаясь вывести машину сейф из прицепа. «Лучше не надо», — ответил Китсон. «Дорога становится круче. Опять перегреется двигатель, и снова придется ждать, пока он остынет». Блек пожал плечами. Он сел в кабину броневика, дал газ и задом вывел машину из трейлера. «Ты поезжай вперед», — сказал он Китсону. «Мы с джипа поедем вслед. Я не включу фары, буду ориентироваться по твоим габаритным огням». Китсон кивнул и сел рядом с Джинни в кабину Бьюика. Он завел мотор. Девушка высунулась из окна, чтобы видеть идущий вслед броневик. Они снова стали взбираться в гору. Бьюик, освобожденный от тяжести броневика, шел вверх без усилий, мощно преодолевая пространство. «Едут они за нами?» — спросил Китсон. «Да», — ответила Джинни. «Немного сбавь ход. Они теряют тебя из виду на поворотах». Еще через 20 минут они добрались до размытого участка дороги. Китсон включил фары и остановился. «Побудь здесь, пойду взгляну», — сказал он Джинни. Он подошел к броневику и объяснил Блеку, что хочет пойти вперед и получше рассмотреть дорогу. Перед ними в свете фар Бьюика был виден кусок дороги, уходивший вверх чуть ли не отвесно. Кругом валялись обломки скал и камни. «Пресвятой Петр, наш заступник!» — воскликнул Блек. «Мы что, должны взбираться туда?» «Вот именно!» — Китсон покачал головой. «Нам придется солоно. Сначала давайте сбросим с дороги хоть самые крупные камни». Он пошел вперед, откатывая на обочину большие обломки скалы и камни. Им потребовалось полчаса, чтобы немного расчистить дорогу. Самый плохой участок тянулся примерно ярдов на 500. Потом дорога делалась ровнее. «Наверное, хватит», — сказал Китсон, с трудом переводя дыхание. «Если проедем этот кусок, дальше дело пойдет на лад». Они повернули назад к Бьюику. «Веди машину очень медленно, на первой передаче. Придется включить фары. Чтобы не случилось, продолжай двигаться вперед. Если встанешь, тебе не стронуть броневик с места. Он начнет буксовать». «Ладно, ладно», — раздраженно прервал его Блек. «Не учи меня водить машину. Ты заботься о своей телеге. А я уж поведу свою». «Не трогайся с места, пока я не доеду до вершины», — сказал Китсон. «Может, мне придется брать ее не за один прием, а с разгону. Понадобится давать задний ход, ты можешь мне помешать». «Ладно, слишком много ты болтаешь. Давай садись за баранку». Китсон пожал плечами, пошел к Бьюику и влез в кабину. Включив фары, он перевел машину на первую передачу, и, не отпуская педали газа, двинул ее вверх по склону. Мощный двигатель потянул Бьюик вперед, но трейлер, хоть и пустой, своей тяжестью действовал как противовес. Задние колеса Бьюика то и дело буксовали, разбрасывая в стороны камни и щебень. Джинни, подавшись вперед, смотрела на дорогу и предупреждала Китсона, когда на пути появлялись особенно большие камни, прежде чем он замечал их сам. Они двигались очень медленно. Китсон, вцепившись в баранку, жал на педаль газа и что-то бормотал про себя, всем телом ощущая, как содрогается от напряжения машина. «Сейчас мы остановимся», — думал он, — «и тогда все пропало». Он резко крутнул баранку вправо, чтобы ослабить напряжение буксирного троса, потом влево, лавируя на узкой полоске земли. Несмотря на все его умение, ему стоило большого труда удержать Бьюик на дороге. Двигатель набирал обороты. Вода в радиаторе снова стала закипать. В машине было теперь нестерпимо жарко. Фары выхватывали из темноты кусок сравнительно ровной дороги впереди. «Ты почти у цели!» — возбужденно крикнула Джинни. «Осталось всего несколько ярдов». Китсон держал в запасе еще какую-то долю мощности двигателя. Сейчас настало время дать полный газ. Он изо всех сил нажал на педаль, почти вдавив ее в днище машины. Задние колеса завертелись в холостую, машину занесло вправо, потом колеса тронулись с места. Бьюик вместе с трейлером вырвался на ровное полотно дороги и сразу же начал набирать скорость. Китсон остановил Бьюик. «Все-таки мы ее одолели», — сказал он, широко улыбаясь. «Ух, думал, что сломаю шею». «Здорово, Алекс», — сказала Джинни. «Машину ты вел просто мастерски». Он ответил ей улыбкой, поставил машину на тормоз и вылез из кабины. «Блек!» — начал подъем. В его распоряжении не было мощного двигателя Бьюика, но зато ему не приходилось тащить за собой тяжелый прицеп. «Он идет слишком быстро!» — крикнул Китсон и побежал вниз по склону навстречу приближающимся огням броневика. Блек штурмовал подъем сходу, сильно нажимая на педаль газа. Он не оставлял себе никакого запаса мощности на крайний случай. Бронемашина, раскачиваясь и лязгая металлом, преодолевала неровный подъем. Джипа, сидевшего рядом с Блеком, сильно ударила о стенку кабины. «Поосторожнее!» — задыхаясь, проговорил Джипа. «Ты идешь слишком быстро!» «Заткнись!» — заорал в ответ Блек. «Это мое дело!» В свете фар впереди появился большой камень. «Осторожно!» Снова крикнул заметивший его джипа. Но Блек не заметил камня и ударился о него правым передним колесом. Броневик занесло влево. Прежде чем Блек успел что-нибудь предпринять, броневик остановился боком поперек дороги, и мотор заглох. К тому же машина сильно накренилась. Испуганный джипа с криком «Она сейчас перевернется!» пытался открыть дверцу кабины. Однако угол наклона оказался слишком велик, а дверь слишком тяжела, ее заклинило. «Не двигайся, идиот!» — крикнул Блек. «Ты перевернешь машину!» В это время подбежал Китсон. Он видел, что машина сильно накренилась и может перевернуться. С размаху он прыгнул на подножку броневика, чтобы удержать на земле колеса, которые, казалось, вот-вот оторвутся от земли. «Заводи мотор и медленно дай задний ход», — сказал он Блеку. «Если я строну машину с места, она перевернется», — рявкнул Блек, отирая пот со лба. «Другого выхода нет. Дай самый малый ход и правый тормоз». Нетвердой рукой Блек нажал стартер, и когда двигатель завелся, включил скорость. «Медленно выжимай сцепление», — продолжал Китсон. «Не дергай его и начинай поворачивать, как только стронешься с места». Бормоча ругательство, Блек осторожно выжал сцепление. Когда машина двинулась, он начал поворачивать руль. На какую-то долю секунды правые колеса оторвались от земли. Блек почувствовал это, его охватил ужас. Он был уверен, что машина перевернется. Но Китсон своим весом сбалансировал ее. Медленно развернувшись, броневик снова оказался на дороге перед началом крутого подъема. Когда Блек попробовал двинуться вперед, броневик стал сползать назад, и Блеку пришлось изо всех сил нажать на тормоз. Двигатель заглох. «Ладно», — сказал Китсон, и в голосе его прозвучало презрение. «Вылезай, давай я сяду за руль». Что-то бормоча, Блек вылез из кабины. Он явно почувствовал облегчение, оказавшись на земле. Крен машины был настолько велик, что Китсон озабоченно покачал головой. «Подтащите сюда камней покрупнее. Надо сделать упор для задних колес», — сказал он и, подойдя к обочине, взялся за большой камень и поволок его к броневику. Он бросил камень на землю за одним из задних колес. Блек, спотыкаясь, подтащил другой камень и укрепил второе колесо. Китсон сел в кабину и включил зажигание. Высунувшись, он сказал: «Вы с джипа приготовьтесь подпирать колеса, если мотор заглохнет. Возможно, мне придется вести машину бросками до самого места. Колеса будут буксовать, тут нет никакого сцепления с дорогой». «Давай, действуй!» — рявкнул Блек в бешенстве от того, что не сумел поднять машину в гору. Китсон дал мотору разогреться, затем отпустил ручной тормоз. Броневик уперся задними колесами в камни. «Поехали!» — крикнул Китсон и мягко выжал сцепление. Броневик дернулся вперед, задние колеса занесло, они забуксовали, осыпая Блекой джипу землей и щебенкой. Полуослепшие, они повернулись спиной к машине, прикрывая лицо руками. Китсон пытался удержать броневик, все время прибавляя газ. Но нагрузка была чересчур велика, и двигатель заглох. Китсон с трудом успел нажать на тормоза, все же отвоевав у дороги несколько ярдов. Но и тормоза не могли удержать бронемашину, и она заскользила вниз. Китсон крикнул Блеку, что надо подпереть колеса. Однако они потеряли целый ярд, пока Блек и джипа подтащили камни. Следующая попытка была удачнее. Китсон проехал полных 4 ярда до того, как мотор снова заглох. Блек и джипа рванулись вперед и подбросили камни под колеса, не дав броневику соскользнуть. Это продолжалось не менее получаса. Китсон бросками двигал броневик вперед, а Блек и джипа подпирали его камнями. Наконец они оказались в 50 ярдах от Бьюика. Все трое были совершенно измочалены, и Блек попросил сделать передышку. «Пусть этот чертов драндулет немного поостынет», — сказал он, прислонившись к броневику и с трудом переводя дыхание. Китсон вышел из кабины. «Ну, осталось проехать немного», — сказал он. «Только бы пройти этот участок, дальше дело пойдет нормально». Джинни подошла к Китсону. «Здорово у тебя получается», — он ответил ей радостной улыбкой. «Ас, автомобильной баранки!» — издевательски засмеялся Блек. «Вундеркинд, укротитель двигателей!» Джинни взглянула на него. «О себе ты этого сказать не можешь, верно?» Блек злобно усмехнулся. «Ну что ж, валяй, возись с ним. Больше он никому не нужен». Блек отошел к обочине, сел на большой камень и закурил. Они ждали довольно долго. Наконец Китсон решил, что двигатель достаточно остыл. Он залез в кабину и окликнул Блека. Через 10 минут бронемашина подошла к Бьюику. «Теперь я могу опять взять ее на буксир», — сказал Китсон. «Лучше снова упрятать ее в трейлер». Он загнал броневик в прицеп. Блэк и Джипа залезли вслед. Опустив заднюю стенку трейлера, Китсон вернулся к Бьюику и скользнул на шоферское место. Джинни сказала: «Ты молодчина. Если бы не ты, ничего бы у нас не вышло». Она нагнулась и провела губами по его щеке. Полоса солнечного света, падавшего сквозь щель у входа в палатку, разбудила Блека. Он открыл глаза и с недоумением посмотрел на покатый брезентовый потолок над головой. Несколько секунд Блек не мог сообразить, где находится. Он снова закрыл глаза, нахмурился. Все тело ломило. Целую ночь он проспал на твердой земле. «Ну что ж, главное, мы нашли удобное убежище», — подумал он. «Если повезет, здесь можно скрываться в безопасности, пока джипа не взломает сейф». Рядом находилось озеро с проточной водой и довольно большой лес, укрывавший их от патрульных самолетов. К тому же они отъехали не менее 500 футов от дороги. Никому и в голову не придет, что машину-сейф удалось поднять сюда по размытому пути. Вряд ли кому-нибудь вздумается искать их здесь. Теперь все зависело от джипа. Если он не сумеет подобрать шифр к замку, придется резать автогеном. Блека бесило, что броневик у них уже 4 дня, а до денег добраться так и не удалось. Он открыл глаза и покосился на ручные часы. 7:05. Блек поднял голову и посмотрел на Джинни. Она еще спала, подтянув колени к подбородку и положив голову на свернутое пальто. Китсон лежал между девушкой и Блеком и тоже спал. Палатка была невелика, но всем приходилось размещаться внутри. Ночи стояли слишком холодные, чтобы спать под открытым небом. Блек посмотрел в ту сторону, где спал Джипо, и тут же весь подобрался и сел. Джипа в палатке не было. На мгновение Блек встревожился, потом успокоился. Джипа, наверное, готовит завтрак. Все же он решил убедиться в этом и, скинув одеяло, толкнул ногой Китсона, чтобы разбудить его. «Давай поднимайся», — сказал он Китсону, моргавшему с просонья. «Джипа уже встал, надо начинать работу». Китсон зевнул, выпал с первым из палатки, он лежал ближе всех к выходу, зажмурил глаза от яркого солнца. Когда Блек тоже вылез наружу, Джинни села, протерла глаза и потянулась. «Где же Джипо?» — спросил Китсон, окидывая взглядом маленькую полянку, на которой они расположились. Блек посмотрел в сторону трейлера, надежно укрытого под деревьями, потом на маленькое озерцо. Никаких следов Джипо. Приложив ладони рупором ко рту, Блек крикнул как можно громче: «Джипо!» Никто не ответил. Китсон и Блек обменялись взглядами. «Этот гад удрал от нас!» — в ярости крикнул Блек. «Надо было мне не спускать с него глаз! Он сбежал!» Из палатки вышла Джинни. «В чем дело?» «Джипа ушел», — ответил Китсон. «Он не успел уйти далеко. 20 минут назад он был в палатке и спал». «Надо его вернуть!» — со злостью выкрикнул Блек. «Без него мы пропали. Он спятил. До шоссе больше 20 миль. Китсон побежал к дороге. Блек ринулся вслед за ним. Они остановились на краю поросшего травой обрыва и посмотрели вниз по направлению длинного крутого спуска. Там велась узкая белая дорога, выбитая в склоне горы. Она витками уходила вниз, растворяясь в туманной дымке, скрывавшей долину. Китсон вдруг схватил Блека за руку. «Вот он идет!» Блек прищурился. Он с трудом различал маленькую фигурку, двигавшуюся по дороге примерно в полутора милях ниже по склону. «Мы его можем перехватить», — сказал Блек. «Пусть только попадется мне в руки. Он пожалеет, что родился на свет Божий. Давай сюда машину». «Нет», — ответил Китсон, — «дорога слишком узкая. Нам не развернуться обратно. Мы спустимся по склону. Там мы сумеем обогнать его. Пока он пройдет полмили, мы пробежим две». Он сошел с дороги и заскользил вниз по крутому склону. Иногда он бежал в припрыжку, но больше катился на ногах. Блек стоял в нерешительности. Спуск казался ему опасным. Он все же двинулся за Китсоном. Китсон добежал до следующего витка дороги, пересек ее, ступил на травянистую обочину и, пригнувшись, снова заскользил вниз. Этот склон был еще круче, и Китсону пришлось двигаться осторожнее. Однажды он чуть не упал лицом вниз. Его спасло только резкое движение назад. Он лег на спину и помчался вниз к новому витку дороги, сбивая по пути камни. Он встал на ноги и снова посмотрел вниз. Теперь он увидел джипа совсем ясно. Джип двигался по дороге довольно быстрой трусцой. Блек добрался до того места, где стоял Китсон. «Вот он идет», — показал Китсон. Блек, оскалившись, вытащил пистолет. «Ты что задумал?» — крикнул Китсон, хватая Блека за руку у запястья. «Ведь только он один может открыть сейф. Ты забыл?» Пот струился по лицу Блека. Ему не хватало воздуха. В ярости он выдернул руку и стал запихивать пистолет в кобуру. И сразу же двинулся вниз по следующему склону. Китсон собирался тоже начать спуск, как вдруг он увидел, что джип внезапно остановился и стал смотреть вверх на гору. Секунду он стоял неподвижно, потом побежал. «Он нас увидел!» — крикнул Китсон. Потом, напрягая голос, крикнул Джипо. «Джипо! Остановись! Вернись обратно!» Но Джипо не остановился. Он упорно бежал вперед. Ноги его будто налились свинцом. Легкие разрывались от удушья. Он уже понял всю бесплодность своей попытки убежать. Когда утром Джипа проснулся в палатке и увидел, что остальные трое крепко спят, он вдруг решил уйти и добраться до дому. Он не надеялся, что вылезет из палатки, никого не разбудив, но что-то заставило его хотя бы сделать попытку. Он выбрался из-под одеяла, скорчившись, отстегнул откидное полотнище палатки, переступил через спящего Блека и оказался на солнце, не смея верить, что все получилось так легко и просто. Он стоял в нерешительности, зная, что до шоссе, где можно будет перехватить попутную машину, ему придется пройти пешком 20 миль по совершенно пустынной дороге. Было 7:05. Трое остальных могли проспать еще до 7 или даже до 8 часов. Это значит, что у него по крайней мере 1 час, а может быть и 2 в запасе. Раньше они его, наверное, вообще не хватятся. Это решило вопрос. И быстрым шагом он двинулся вниз. Джип шел уже немногим более 30 минут и прошел почти 2 мили, когда услышал высоко над головой шум падающих камней. Он взглянул вверх и увидел Блека и Китсона. Они скользили, почти падали, но приближались к нему с угрожающей быстротой. Джипа помертвел от ужаса. Он слышал крик Китсона: «Джипа, остановись, вернись обратно!» Тогда он побежал вперед, точно слепой, не разбирая дороги. Он не пробежал и несколько сотен ярдов, когда понял, что так быстро двигаться не в состоянии. Он снова оглянулся. Блек скользил вниз по склону и на его глазах приземлился на дороге. В облаке пыли мчался вниз, скользя на подошвах Китсон. Перед ним сыпался град небольших камней. Точно испуганное, затравленное животное, джип свернул с дороги и, как безумный, помчался вниз по склону. Он потерял равновесие и упал ничком. Вытянутые руки самортизировали удар, и он покатился вниз. Он остановился, задыхаясь, у следующего витка. В отчаянии он с трудом поднялся на ноги и оглянулся. Сообразил, что Блек и Китсон не могут видеть его с того места, где он находится, его укрывает нависшие над дорогой скалы. Это создало у него ощущение кратковременной безопасности. Но слышать их он мог. Ему казалось, что они движутся в угрожающей близости от него. Джип затравленно оглянулся, ожидая, что через несколько мгновений они догонят его. Направо тянулся поросший низким густым кустарником склон горы. Сейчас, в том состоянии панического страха, который им владел, джип ощущал только одно желание — спрятаться. И он опрометью ринулся в кусты, доходившие ему до бедер. Продираясь сквозь них, оставляя на сучьях куски одежды и не обращая на это никакого внимания. Наконец он добрался до середины зарослей, бросился на землю и прижался к ней всем телом. Кустарник сомкнулся над его головой, как плотное одеяло, и скрыл его от глаз. Стараясь справиться с одышкой, джип лежал неподвижно и прислушивался. Китсон первым спустился на дорогу. Он остановился и посмотрел направо и налево, удивленный и несколько напуганный тем, что нигде не видно никаких следов джипа. Задыхаясь и кляня все на свете, на дорогу спустился Блек. «Где он?» — спросил Блек, переводя дыхание. «Похоже, лежит где-то в кустах», — ответил Китсон. Они посмотрели в сторону зарослей. Это было единственное место, где можно было спрятаться на этом обнаженном горном склоне. «Он там», — сказал Блек, указывая рукой на заросли. «Джипо!» — крикнул он. «Выходи оттуда! Мы ведь знаем, что ты там!» При звуке его голоса Джипо весь сжался, но только плотнее распластался на земле и, затаив дыхание, стал ждать. Блек повернулся к Китсону. «Надо поймать этого гада. Ты заходи в кустарник сверху, а я пойду отсюда». Он пошел в сторону зарослей и начал продираться сквозь них, но, не пройдя и 10 ярдов, остановился, понимая, что потребуется слишком много усилий и времени, чтобы прочесать весь поросший кустарником участок. Разве что случайно наткнешься на джипа, иначе его не найти. Китсон, войдя в кустарник, тоже понял, как трудно будет найти джипа, и тоже остановился. Они смотрели друг на друга через кусты зелени, ковром протянувшиеся между ними. «Джипо!» — крикнул Блек. Голос его дрожал от ярости. «Это твой последний шанс. Если ты сейчас не выйдешь, я изобью тебя так, что ты до смерти не забудешь. Выходи немедленно!» Ярость в голосе Блека заставила джипа лежать еще неподвижнее. Он понял, что если у него хватит выдержки остаться на месте, ему вернее всего удастся впоследствии скрыться от преследования. Блек снова пошел вперед, но он не надеялся на успех. Джипа слышал, как он продирается сквозь кусты, отдаляясь от него. Он слышал также треск кустарника под ногами у Китсона. Тот тоже уходил в сторону от того места, где лежал Джипо. Джипо ждал. Дыхание у него успокоилось. Сердце перестало колотиться так сильно. Через несколько минут шаги его преследователей стихли вдали. И Джипо решил, что теперь безопасно двинуться дальше. Если они решили прочесать все заросли, ему лучше перейти на другое место. Он пополз по песчаной почве, подтягиваясь на руках, протискиваясь между кустами, стараясь не шевелить их. Он прополз 30 или 40 ярдов, почти успокоился и почувствовал себя в безопасности, как вдруг увидел змею. Только что он выбросил вперед правую руку и вытянул ее, вцепившись пальцами в мягкую почву, чтобы подтянуться, посмотрел вперед и увидел ее. Она свернулась кольцом, ее плоская жемчужно-серая головка находилась всего в нескольких дюймах от его руки. Джипа задохнулся от ужаса. Он замер на месте, точно у него отнялись руки и ноги. Он словно окаменел. От страха кровь застыла у него в жилах, и сердце стучало так гулко, что он не мог вздохнуть. Змея тоже не шевелилась. Прошло несколько мучительных секунд. Сцепив зубы, задыхаясь, Джипа отдернул руку. В ту же секунду змея ужалила его. Джипа почувствовал жгучую боль в ребре ладони. С диким криком ужаса он вскочил на ноги и, спотыкаясь, точно слепой, бросился бежать сквозь кусты. Китсон и Блек дошли до конца зарослей и поворачивали, чтобы подняться на следующий виток дороги. Вопль Джипа заставил обоих остановиться. Потом они увидели самого Джипа. Он бежал, размахивая руками и оглашая воздух душераздирающими воплями. «Толстяк взбесился», — сказал Блек и побежал вслед за Джипа, ломая кусты. Китсон поспешил за ним. Джипа в панике выбежал из зарослей и оказался на краю крутого склона. Здесь он упал и покатился вниз, вздымая облака пыли и таща за собой мелкие камни. Китсон обогнал Блека и первым подошел к Джипу. Он упал на колени рядом с распростертым телом итальянца, который лежал на спине, упершись в выступ скалы. «Джипо!» — задыхаясь, проговорил Китсон. «Все в порядке! Я не дам ему дотронуться до тебя! Что случилось?» Китсона испугало лицо Джипа, землисто-серое, с глазами, похожими на черные дыры в серой ткани. «Змея!» — с трудом выговорил Джипа. Спотыкаясь, подбежал Блек, хриплое дыхание, казалось, раздирало ему горло. «Ты, подлая крыса, я придушу тебя!» Он поднял ногу, чтобы ударить распростертое тело Джипа, но Китсон перехватил его ногу в воздухе. «Прекрати», — сказал Китсон, — «ты что, не видишь, что с ним худо?» «Змея!» — рыдая, повторил Джипа и попытался поднять парализованную руку, чтобы показать ее Китсону. Китсон наклонился и увидел, что рука Джипа сильно покраснела и распухла. Китсон легонько тронул руку, и Джипа закричал от боли. Китсон похолодел. «Как это случилось?» — спросил он, опускаясь на корточки рядом с Джипо. «Змея!» — задыхаясь, снова повторил Джипо. «Я выполз как раз туда, где она лежала». Китсон увидел два следа от зубов змеи на воспаленной коже руки. Они не оставляли сомнений. «Не бойся, Джипо», — сказал он. «Сейчас я все сделаю, что надо. Не пугайся». «Отвези меня в больницу», — простонал Джипа. «Не хочу умирать так, как умер мой брат». Китсон вынул носовой платок, свернул его в тугой шнур и затянул руку Джипа у запястья. «Его что, укусила змея?» — спросил Блек, хватая Китсона за плечо. «Как же, черт побери, мы теперь откроем сейф!» Китсон стряхнул его руку. Он вынул из кармана перочинный нож, открыл одно из лезвий. «Будет больно, Джипа», — сказал он, взяв руку укушенного. «Но я тебя вылечу». Он вонзил острие ножа в горячую распухшую руку Джипа и сделал надрез. Джипа вскрикнул и ударил Китсона левой рукой. Удар получился слабый, Джипа попытался выдернуть больную руку. Из надреза, который сделал Китсон, стала сочиться кровь. Все еще крепко держа руку Джипа, Китсон пытался выжать из ранки змеиный яд. Его испугала бледность Джипа. Казалось, тот умирает. «Алекс!» — задыхаясь, прошептал Джипа. «Ты мой друг. Не верь тому, что я болтал раньше. Отвези меня в больницу». «Я отвезу тебя в больницу. Не бойся», — сказал Китсон. Он затянул платок вокруг кисти Джипа и встал. «Сейчас подгоню Бьюик», — Блек спросил. «Что подгонишь?» «Подгоню машину и отвезу Джипа в больницу», — ответил Китсон. «Посмотри на него. Он очень плох». Китсон повернулся и пошел вверх по склону в сторону дороги. «Китсон!» Это прозвучало как выстрел и заставило Китсона остановиться. «В чем дело?» «Немедленно вернись!» — заорал Блек. «Ты что, в своем уме? Посмотри наверх!» Он указал пальцем на вертолет, медленно кружившийся над горами. «Как только ты выведешь машину из укрытия, они ее засекут. Сколько, ты думаешь, фараонам потребуется времени, чтобы добраться сюда и выяснить, чем тут пахнет?» «Ну и что из этого?» — гневно ответил Китсон. «Мы должны отвезти его в больницу, иначе он умрет. Ты что, не видишь?» «Ты не выведешь машину из укрытия», — сказал Блек. «До больницы 30 миль. Что ты мне предлагаешь, нести его на руках?» «И мне это ни к чему», — рявкнул Блек. «Только скажу, машину из укрытия среди бела дня ты не выведешь. Ему уже теперь придется положиться на свое везение». «А, пошел ты!» — бросил Китсон и, повернувшись, двинулся вверх по склону к дороге. «Китсон!» Угроза в голосе Блека заставила Китсона снова обернуться и остановиться. Блек вытащил пистолет и держал Китсона на прицеле. «Вернись!» — сказал Блек. «Он умирает!» — ответил Китсон. «Ты что, не видишь?» «Вернись обратно!» — голос Блека звучал зловеще. «Никакую машину ты не подгонишь. Иди сюда и побыстрее! Я не собираюсь повторять это еще раз, деревенщина!» Чувствуя, как у него колотится сердце, Китсон медленно спустился вниз. «Вот оно!» — подумал он. «Сейчас я посчитаюсь с этим дерьмом. Надо только остерегаться его удара правой. Сейчас мы все расставим по местам. Я не допущу, чтобы Джипо умер». «Надо что-то сделать», — сказал он, подходя к Блеку. «Не можем же мы стоять и глядеть, как он умирает. Надо отвезти его в больницу». «Посмотри на него, болван», — сказал Блек. «Пока ты доберешься до машины, выведешь ее на дорогу, спустишься сюда, погрузишь его и довезешь до больницы, он все равно помрет». «Надо что-то делать», — повторил Китсон, и, не глядя на Блека, прошел мимо него. Мускулы его были напряжены, уголком глаза он видел, что Блек опустил пистолет. Китсон круто повернулся и резко ударил кулаком по руке Блека. Тот выронил пистолет, который отскочил в кусты. Блек отпрыгнул и повернулся лицом к Китсону. Некоторое время они молча глядели один на другого, потом Блек усмехнулся. «Ну что ж, подонок, — сказал он негромко, — ты сам напросился. Я давно хотел тебя прищучить». «Сейчас я покажу тебе, как надо драться». Китсон ждал, сжав кулаки и прищурив глаза. Блек двинулся вперед, чуть повернувшись боком, прижав подбородок и низко опустив руки. Китсон сделал пробный удар левой, но Блек резко отклонил голову, и кулак Китсона проскочил мимо его уха. Блек увернулся, и от его удара правой, и сам нанес Китсону удар справа под ребро. Удар был сильный. Китсон пошатнулся, у него перехватило дыхание. Блек продолжал наступать, но Китсон нанес ему подряд удары справа и слева, и Блек тоже зашатался. Они разошлись, затем одновременно начали сближаться, медленно наступая, уклоняясь от сильных ударов, принимая более легкие, внимательно, неотрывно следя друг за другом. Китсону показалось, что Блек открылся, и он нанес сильный удар левой. Но Блек и тут увернулся, и рука Китсона скользнула по его плечу. Оскалив зубы, Блек ударил правой. Сильный удар пришелся Китсону под сердце. Это был сокрушительный удар. И Китсон, пошатнувшись, упал на колени. Все еще ухмыляясь, Блек сделал шаг вперед и резко ударил Китсона по шее. Тот упал на землю лицом вниз, сознание у него помутилось. Блек ждал. Китсон с трудом поднялся, опираясь на руки и на колени, встряхнул головой. Он увидел, что Блек делает выпад, и, сделав бросок всем телом, ударил Блека по коленям, обхватив потом руками его ноги. Уже падая, Блек успел изо всех сил ударить Китсона по голове. Оба растянулись на земле. Все еще не совсем придя в себя, Китсон пытался схватить Блека за горло, но тот ударил его в висок и откатился в сторону. Блек встал на ноги, но и Китсону удалось подняться. Он не успел закрыться руками, и удар Блека справа пришелся ему по скуле. От этого удара у него подогнулись ноги. Нырнув вперед, он схватил Блека выше запястья, и они довольно долго боролись в таком положении. Блек старался вырвать руку, а Китсон изо всех сил пытался не выпустить ее, пока у него не прояснится в голове. Блек в конце концов вырвался и нанес с размаху удар левой, от которого Китсон сумел уклониться. Он в свою очередь ударил Блека справа под ребро. Лицо Блека исказилось от боли. Ободренный Китсон стал наступать. Он ударил Блека левой и правой по голове. Что-то бормоча и ругаясь, Блек сделал шаг назад. Свинг слева пришелся Блеку в верхнюю часть головы. Блек зашатался и выбросил вперед руки. Китсон ударил его правой рукой в живот. Блек попятился, хватая воздух ртом. Теперь Китсон решился идти до конца. Он сделал еще выпад, не задумываясь о последствиях. Он занес руку для удара, но сообразил на мгновение позже, чем нужно, что Блек выбросил вперед правую. Китсон почувствовал сильный удар в скулу. Потом у него в голове взорвалось что-то ослепительно белое и горячее. Падая, он уже знал, что нарвался на знаменитый удар правой, которым славился Блек. Понял, но поделать ничего не мог. Он упал ничком, царапая лицо об острые камни. Со стоном он перекатился на спину, подставив израненное лицо жаркому солнцу. Так он лежал несколько секунд, оглушенный, потом с усилием поднял голову. Блек склонился над джипом, внимательно его разглядывая. Китсон потряс головой, затем, пошатываясь, поднялся на ноги. Нетвердыми шагами, спотыкаясь, он подошел к Блеку. Тот смотрел на него через плечо, лицо его было сурово и жестко. — Он умер, — холодным, безразличным тоном сказал он. — Похоже на этого паразита устроить нам такую пакость. Китсон встал на колени рядом с телом джипа и взял его холодную, влажную руку в свои. Джип оказался спокойным. Рот его был открыт, небольшие темные глаза будто сверлили высокое голубое небо. Несмотря на сильную боль во всем теле, Китсон подумал: Джипа умер. Какие же у них теперь шансы открыть сейф? $1 000 000 теперь всего только мираж. Весь мир в кармане. Да, на этот раз Морган наверняка вытянул не ту карту. «Оставь его», — сказал Блек. «Он мертв. Мы больше ничего не можем для него сделать». Китсон не ответил. Он продолжал держать руку Джипа, не сводя глаз с его мертвого лица. Блек пожал плечами и направился наверх, в ту сторону, где вдалеке был спрятан броневик.